Но осуществить этот арест и привлечь к суду Скоблина французским властям не удалось. Генерал Скоблин был вызван на улицу Колизе поздно ночью в день исчезновения Миллера на совещание старших начальников РОВСа. Посреди жарких дебатов и разгоревшихся страстей он попросил разрешения выйти на несколько минут, ссылаясь на свое нездоровье и духоту в помещении. Ему разрешили. Больше его никто и никогда не видел. Он, в свою очередь, бесследно исчез. Об этом мне удалось узнать из уст участника совещания полковника Мацелева, к личности которого мне придется вернуться в одной из следующих глав. Вскоре об этом совещании и о бегстве Скоблина заговорила вся эмиграция. Плевицкая и на следствии, и на суде отрицала свою причастность к этому темному и непонятному делу. Суд над ней превратился в событие, всколыхнувшее не только эмиграцию, но и большую часть французского общества. Газеты печатали стенографические отчеты о заседаниях суда. Все крупные газеты старого и нового света прислали в суд своих репортеров. Эмиграция волновалась, гудела и шумела. В последнем предоставленном ей слове Плевицкая вновь заявила о своей полной непричастности к этому исчезновению. Суд приговорил ее к 20 годам тюремного заключения по якобы доказанному соучастию в похищении Миллера неизвестными лицами. Через несколько недель она была отправлена в одну из тюрем Эльзас-Лотарингии для особо тяжких преступников, где и умерла в годы оккупации Франции гитлеровцами. Тайна исчезновения Миллера осталась неразгаданной. Выявить неизвестных лиц французскому суду так и не удалось. В военные годы эмиграция, в своем большинстве захваченная грозными событиями на родине, к исчезновению Миллера и делу Плевицкой утратила всякий интерес. Последовательно сменявшие друг друга после Миллера ровсовские начальники, адмирал Кедров, генералы Витковский и Бем были совершенно непопулярны в среде белых офицеров, составлявших ядро этой организации. Ее активисты, когда-то считавшие РОВС самой мощной эмигрантской организацией, должны были признать, что теперь он влачит жалкое существование. Деньги, когда-то поступавшие в его канцелярию на содержание штаба из сумм, находившихся в распоряжении так называемого Совета послов, подходил к концу. Совет послов в послереволюционные годы объединял бывших дипломатических представителей Временного правительства за границей, на банковском счету которых имелись значительные суммы. Канцелярия РОВСа, имевшая в первые годы парижского периода его жизни вид большого учреждения с многочисленным штатом служащих, в последние предвоенные годы захирела. Штаты ее были сокращены. В 1938-1941 годах они были представлены председателем РОВСа, генералом Витковским, секретарем полковником инженерных войск Мацелевым и делопроизводителем, он же и машинист-переписчик и уборщик помещения, престарелым и немощным Осмоловым, бывшим ростовским табачным фабрикантом. Доходы РОВСа к тому времени состояли из членских взносов, общая сумма которых неуклонно падала из года в год и из месяца в месяц, из платы за выдачу различных справок и засвидетельствования копий из документов. В этот период шпионская диверсионная работа РОВСа на территории СССР была, по-видимому, прекращена. О ней никто в кругах близких к председателю РОВСа больше не говорил, да и убогие внешние формы существования штаба свидетельствовали о том, что приток денежных средств из какого-то щедрого иностранного источника прекратился. Среди членов РОВСа все чаще и чаще стали раздаваться голоса, что они обмануты, и что грядущее и обещанное им вождями падение большевиков, мираж и бред выживших из ума и обанкротившихся политиканов. Канцелярия РОВСа на улице Колизе опустела. Редко можно было теперь видеть там посетителей. Председатель Витковский подписывал несколько ничего не значащих бумаг, составляемых от нечего делать его секретарем-полковником Мацелевым. Делопроизводитель Осмолов переписывал их на машинке, подметал пол и топил печи. От всего бывшего сумбурного великолепия ровсовского штаба остались 3 человека, дрожавшие за свой завтрашний день. Лишь с началом войны, а затем и германской оккупации, счастье на время улыбнулось этой доживавшей свои последние дни канцелярии. Старая запущенная квартира Третьяковского дома на улице Колизе, построенного более 150 лет назад для семейных офицеров кавалерийских полков, казненного революцией короля, оживилась. Бытовая обстановка военного времени, продовольственные, квартирные, трудовые и служебные ограничения и ряд других обстоятельств, связанных с войной, вызвали необходимость для значительной части русских эмигрантов во Франции получения различных справок об участии в войне 1914-1918 годов, о наличии офицерского чина, о наградах, прохождении военной службы в старой армии и так далее. Французское правительство в официозном порядке считалось с этими справками и признавало их юридическую силу. В канцелярию Ровса бросились тысячи эмигрантов, никогда не состоявших в Ровсе. Захеревшая канцелярия ожила. В ее прихожей, комнатах и на лестнице ежедневно толпились сотни людей. Защелкали пишущие машинки. Штат канцелярии временно был увеличен в несколько раз. За каждую выдаваемую письменную справку канцелярия взимала 20 франков. Дела ее пошли недурно. Но счастье было недолговечно. Наступили трагические для Франции дни. Париж был оккупирован гитлеровцами. Эпоха процветания ровсовской штабной канцелярии кончилась, а само существование Ровса повисло в воздухе. На улице Колизе снова воцарились тишина и запустение. Однако скоро выяснилось, что оккупационные власти, относясь в принципе очень холодно к Ровсу, который на своих знаменах имел лозунг деникинских времен «Великой, единой, неделимой России», тем не менее сочли необходимым временно сохранить справочные функции этого учреждения и, в свою очередь, официозно признали имеющими юридическую силу все справки, выдаваемые ровсовской канцелярией. А так как с момента оккупации бытовая обстановка эмиграции еще более усложнилась, то на узкую и малолюдную улицу Колизе снова началось паломничество тысяч людей. В канцелярии снова появились помощники секретаря, переводчики, снова затрещали машинки, снова направо и налево раздавались квитанции в получении 20 франков за справку, на этот раз на немецком языке. Но и этот вторичный период процветания скоро кончился. Гитлеровцы напали на Советский Союз. Ровс со своим лозунгом «Великой, единой, неделимой России» для них был явно не ко двору. Генерала Витковского вызвали в гестапо и предложили сложить себе полномочия председателя по мотивам нездоровья, о чем он немедленно оповестил свое ближайшее окружение, а это последнее – ровсовские массы. На пост председателя был назначен немощный и больной старец, 76-летний генерал Бем. Печатный орган Ровса, журнал «Часовой», выходивший в эти годы в Бельгии, был по распоряжению гестапо закрыт. Ведь он, как и весь Ровс, призывал к свержению большевиков во имя построения будущей великой, единой, неделимой России, которая никак Гитлера не устраивала.